Глава 9. Короткая история. Темный с кальяном сидит в компании парней. Девчонки танцуют в бассейне. А я хмуро шарю пальцами в своей поясной сумочке, лежащей поверх одежды. Куда я дела ключ? Иду в сторону парковки. Она метрах в 30 от бассейна. «Умка!» Поднимается темный. 5 минут! Оборачиваюсь вокруг своей оси, махнув ему рукой. Садится обратно. Осматриваю асфальт рядом с байком. Может, уронила? Но ничего нет. Черт! Пинаю слегка по колесу, забыв, что босая. С шипением прыгаю на одной ноге, отбив пальцы. Иду обратно к бассейну. Хей! Поворачиваюсь, покачнувшись у борта бассейна. Блондинчик. Как же его? Май! Не твои? Поднимает ключи на уровне лица. Мои, спасибо. Вытягиваю из рук. Классный у тебя байк. Давно водишь? 2 года. Прикусывая губу, завистливо оглядывает его издали. Нравится тебе? Ты водишь? Уточняю я. Ага, но свой пришлось продать. Переезжал сюда из Британии. Трезвый? Прищурившись, пытливо смотрю ему в глаза. Улыбаясь во все 32, положительно кивает. Поднимаю демонстративно ключ. «Припаркуешь его у небок?» «Не вопрос». «Пусть покатается, а я хочу с темным расслабиться». Май, довольный, вытягивает ключи из моей руки. «Эй!» — влетает между нами темный. «Ты попутал?» «От адреналина меня сносит». «Темыч!» — раскрывает ладони Май. «Изи, не гони!» «Я гоню?» — толкает ладонями в грудь Майя. Улыбка с лица Майи испаряется. Они оскаливаются друг на друга. «Темный!» — хватаю его за локоть. «Уйди!» Толчок в грудь ладонью, и я лечу в воду, замечая только боковым зрением, как срываются в их сторону парни. В шоке выныриваю из воды, протираю глаза, ловя лишь конец замеса. «Придурок!» Парни, растащив их, шумят, пытаясь разобраться, в чем конфликт. Девочки вырубают музыку. Подтягиваюсь на бортик. «Темный!» «С тобой потом поговорю!» Гневно рявкает на меня, тыкая в мою сторону пальцем. «Пф!» Взрывает меня. Ловлю его сзади локтем за шею и, отталкиваясь от борта, заваливаю назад. Мы летим оба в воду. Дергается в захвате, выворачиваясь. Скулой больно разбивает мне губу. Возмущенно выныривает рядом. «Остыл?» Рявкаю на него. Разъяренно сопит. Опускает взгляд мне на губы. Лицо дергается, словно больно ему, а не мне. Сжимает челюсти, опуская взгляд. Поднимает снова. «Ты что делаешь?» Толкаю его в грудь. «Но эту глыбу не сдвинуть». «Еще раз толкнешь меня, засранец!» «Ты ключи ему дала! Как мне тогда?» «Дебил! От байка ключи! Я просто хотела выпить с тобой, а он покататься. Попросила, чтобы перегнал». «Извини», — цедит. Его губы дрожат от так и не слитого адреналина. Парни среагировали быстрее, чем эти двое успели как следует сцепиться. «Иди нахрена!» Закатывая глаза, отворачиваюсь от него. Ныряю под воду, чтобы смыть соль с губ. Алена, жена Марата, допивает одним глотком коктейль и отдает мне бокал со льдом. «Приложи». «Спасибо». «Что случилось?» «Недопонимание». Пожимаю плечами. В груди у меня горит темным огнем. Я не умею обижаться. Совсем. У меня какие-то другие органы внутри. Они продуцируют альтернативные чувства и инстинкты, близкие к саморазрушению. Май у борта говорит с темным. Жмут руки. «Артем хороший парень. Я уверена, он не хотел». С сожалением смотрит на мою губу. «Я с ним поговорю». «Не надо». «Надо». «Нет, это короткая история. И это все не имеет никакого значения». Прохладно улыбаюсь ей. «Ксюша». Поджимает она губы. «Что?» «Не надо так. Он так остро реагирует, потому что влюблен. Это его проблемы. Сглатываю ком в горле. Губы мои немеют. Во рту опять солоно. Ее расстроенный взгляд расфокусируется. Возвращаю бокал. Ухожу снова под воду. Блять, мне пора отсюда. Я не вписываюсь. Я вообще мало куда вписываюсь. Выныриваю у лестницы. Темный ловит меня со спины, прижимая к себе. Чувствую кожей, как колотится его сердце. Мне пора. Отрицательно качает головой. Пожалуйста. Окей. Режу безэмоционально. Давай трахнемся, что ли, и разбежимся. Или какие у нас сегодня планы? Не делать друг другу больно, пожалуйста. Да черт тебя возьми! Ну почему это меня трогает? Разворачивая, прижимается губами к моей разбитой. Зажмуривается. И очень бережно гладит костяшками по щеке. И я стою растерянная и пробитая на эмоции, как дура. Не знаю, куда деть руки. Ладно, ладно, ладно! До утра. Скользнув по его шее руками, обвиваю в ответ. Больно. Виновато смотрит на мое лицо. Покажи зубки. Ведет пальцем по ним, проверяя целостность. Все в порядке. Уворачиваюсь я. Настроение внезапно возвращается, и я мгновенно перестаю сердиться на него. Но с подарком ты прилетел. Хочется подраконить мне его. Да? Растеряна. С каким? Думала, сделать хорошему мальчику минет. Горячо шепчу ему в ушко. И, отстраняясь, заглядываю в ошалевшие глаза. Да блять! Искажается страдальчески его лицо. Теперь никак. Поджимаю губы, чтобы не угорать откровенно. Пытаюсь улизнуть, но он меня ловит. «Стой, стой, стой!» Шипит, медленно моргая и слепо глядя мне в глаза. И взгляд у него такой... сладкий, что мне хочется забить на губу и сделать это и кончать от его ошалелого холодного взгляда. Ну а с кем я еще так поиграюсь, если не с ним? Тихонечко ведет пальцем по моей целой губе, тяжело сглатывая. Обхватываю губами его палец, скользя языком по подушечке. Мы полыхаем взглядами. Закрывая глаза, впечатывает меня в себя. «Хочу, хочу, хочу, хочу!» Исступленно шепчет он, задыхаясь. А пальцы у него так нежно и бережно скользят по моим лопаткам, поднимаются на затылок. Так невесомо ласково! И я таю. «Как я буду финалить эту историю? Ну как?»